Приветствую вас. Алло, Славик, здорово. Кто говорит? Артем. Какой еще нахуй Артем? Шишков. Ты что, забыл, что ли? Сосал у дохлого татарина. Пошел нахуй, пидорас.